303. Следует сказать человеку: не обессиливай себя. Недовольство, сомнение, саможаление поедают психическую энергию. Явление труда отемненного — ужасное зрелище. Можно сопоставить следствие работы светоносной и работы отемненной, когда человек сам себя обокрал. Считаю, что наука должна и в этом вопросе помочь. Уже существуют аппараты для измерения давления крови. Также будут аппараты для сопоставления отягощенного или вдохновленного состояния организма. Можно убедиться, что человек, не поддавшийся влиянию трех указанных ехидн, работает в 10 раз лучше. Кроме того, он сохраняет иммунитет против всех заболеваний. Так опять можно наглядно убедиться, что психическое начало главенствует над физическим. Особенно сейчас можно видеть, сколько вреда наносит себе человечество. Каждая мысль или камень созидания, или яд в сердце. Не нужно думать, что, говоря о самоотравлении, мы имеем в виду нечто новое. Истина эта стара, как мир. Но когда корабль близится к крушению, тогда следует вызвать к общей работе все силы.